Наши мечты приведут нас только в чему приводят мечты? Почему мы одни? Почему так слепы? Так далеки от жизни реки. Наши пути, они не реки. Но все еще впереди. Но все еще впереди. Или это не да? Наши мечты приведут нас только в скажи. Чему приводят мечты? Короткие дни, бесконечные сны. На небе нет солнца, нет звезд и нет луны. За протри, да от нас горит наш псевдомир. Душа болит, с ума сойти. Найти слишком много в любви, слепо идти на поводу. Ну как бы, ну я же люблю, я по-другому никак не могу. Так не хочу, лишь свободу ценю. Желаю всем вам оказаться в раю. Пока свою тысячу слов напишу. После снова готов, снова пою. Вырубаем свет, попадаем куда? Попадаем во тьму. Чему приводят мечты? Почему мы одни? Почему так слепы? Так далеки от жизни реки. Наши пути, они не реки. Но все еще впереди. Но все еще впереди. Или это не да? Наши мечты приведут нас только в ад. Чему приводят мечты? Почему мы одни? Почему так слепы? Так далеки от жизни реки. Наши пути, они не реки. Но все еще впереди. Но все еще впереди. Или это не да? Наши мечты приведут нас только в ад. Верим беду, но не верим мечту. Наше сознание уже на краю. К самоубийству, к самоубийству, к самоубийству. Наше сознание уже на краю. Верим беду, но не верим мечту. К самоубийству. Но мы готовы с этим смириться. Есть страх во снах заблудиться. Есть шанс проснуться, есть не пробудиться. Где наше счастье, птица? Или это все не небылица? Что нам приснится в ночь, когда придется с миром проститься? Но неужели темница? Но неужели больше не очутиться с близкими? Время искрами, будто пули со свистами. Все мы зависимы, просто немыслимо. Но зато искренно, но зато искренно. Потеряно время умышленно, даже без спроса Всевышнего. Не мы тысячи вопросов имеется у мечтателя закадычного. Чему приводят мечты? Почему мы одни? Почему так слепы? Так далеки от жизни реки. Наши пути, они не реки. Но все еще впереди. Но все еще впереди. Или это не да? Наши мечты приведут нас только в ад. Чему приводят мечты? Почему мы одни? Почему так слепы? Так далеки от жизни реки. Наши пути, они не реки. Но все еще впереди. Но все еще впереди. Или это не да? Наши мечты приведут нас только в ад.